Глава 17. Невероятно захламленный трейлер, где обитал Дэви, стоял вплотную к домику его отца на окраине Льюиса. Из окна виднелся двор, заваленный обломками машин. Дэви смотрел по старенькому телевизору с мигающим изображением американский полицейский сериал «Закон и порядок». Его любимый персонаж, крутой детектив Рейнальдо Кертис, держа за грудки хулигана, сверлил его грозным взглядом. — Я с тебя не слезу, усек! — прорычал Рейнальдо. Дэви в мешковатых джинсах и бейсболке, повернутый назад козырьком, плюхнулся на продавленный диван и впился зубами в шоколадный батончик Туинки, который он каждую неделю заказывал по почте из Штатов. — Да, подонок! — поддержал он своего кумира. — Я с тебя не слезу, усек! У ног Дэви на драном линолеуме валялись остатки ужина, бифштекс с жареной картошкой. Впрочем, другого мусора хватало с избытком. Работая на пару с отцом, он тащил к себе все, что попадалось на глаза. Этот хлам почти сплошняком покрывал пол его владений, а также полку и стол. Рядом лежали останки рации, подобранной пару ночей назад. Дэви все собирался ее починить, но как-то руки не доходили. Он лениво повертел в руках корпус уоки-токи. Вдоль корпуса тянулась глубокая трещина. От него отвалился большой кусок, и выпали две батарейки. Он подобрал их с дороги, куда они упали. Он действительно собирался починить рацию, но как-то забыл о ней. С памятью у него и впрямь было неважно. Он забывал почти все, не в состоянии удержать это в голове. Почти все. Вокруг постоянно творилось нечто для него совершенно бессмысленное. Жизнь напоминала головоломку, где всегда не хватает нескольких фрагментов, причем важных фрагментов. В настоящий момент перед ним лежала головоломка под названием «Рация», состоящая из четырех фрагментов треснувшего корпуса, двух батареек и еще одной штуки вроде крышки. Дэви доел батончик, облизал обертку и швырнул ее на пол. «Усек!» — повторил он в пустоту. Нагнувшись, поднял пластиковую коробку из-под гамбургера и пальцем подобрал остатки кетчупа. «Да, я с тебя не слезу, усек!» — он хихикнул. По телевизору шла реклама. Какая-то телекрасотка вкрадчиво толковала о проблемах, связанных с ростом населения. — Кончай трепаться, крошка! — пробурчал заскучавший Дэви. — Давай-давай, гони обратно сериал! Однако вместо сериала начался еще один рекламный ролик. По ковру ползал младенец, который почему-то разговаривал басом. Несколько секунд Дэви следил за рекламой. — Ерунда какая! Младенец не может разговаривать, как взрослый! Потом его внимание переключилось на рацию. Из корпуса торчала телеантенна. Вытянув ее во всю длину, Дэви внимательно осмотрел ее и снова сложил. «Чпок!» — прогундосил он, вновь вытягивая антенну. «Чпок!» Он нацелил ее на экран, как ружье, как раз в тот момент, когда сериал возобновился. Дэви посмотрел на новенькие часы, подаренные вчера папой на день рождения. «С такими часами клево смотреть автогонки!» На них было множество кнопок, циферок и несколько дисплеев. Он так и не понял, что к чему, так еще не разобрался с инструкцией. Папа обещал помочь ему прочитать ее, объяснить все трудные слова. К воскресенью ему нужно, чтобы все работало. В воскресенье покажут Гран, При, Монако. Тут надо подготовиться заранее. В дверь постучали, и она чуть приоткрылась. На пороге стоял папа в охотничьей шапочке с опущенными ушами, старой ветровке и высоких сапогах. — Дэви, готовность 5 минут. — Ой, сейчас же идет закон и порядок, а нельзя через 15. Комнату заполнило облако табачного дыма. Дэви увидел красный огонек. Папа затянулся. — Если хочешь идти охотиться на кроликов, надо выйти через 5 минут. Ты уж, небось, выучил все до одной серии своего закона и порядка наизусть. После окончания очередной рекламной паузы сериал продолжился. Дэви поднес палец к губам. Покачав головой в шутливом отчаянии, Фил Уиллер вышел из комнаты. — 5 минут! — повторил он, закрывая за собой дверь. — 10! — крикнул ему Дэви вслед с американским акцентом. — Компромисс! Усек! Он переключил внимание на рацию. Ах, круто взять ее с собой на охоту! Изучив гнездо для батареек, он определил, где плюс, а где минус, и вставил их на место. Затем нажал одну из двух кнопок сбоку. Ничего. Он нажал на вторую кнопку и тут же услышал треск. Дэви поднес рацию к уху и прислушался. Только треск. И вдруг, неожиданно, мужской голос, такой громкий, как будто говоривший, находился с ним в одной комнате. «Алло! Алло!» От испуга Дэви уронил рацию на пол. «Алло! Алло!» Он уставился на коробочку, сияя от радости, но тут в дверь снова постучали, и пап позвал. «Пошли, я уж взял твое ружье!» Дэви испугался. Что, если папа рассердится, увидев рацию? Ведь ему не разрешалось ничего уносить с места аварии. Дэви сел на корточки и нажал на другую кнопку. Он решил, что так говорить безопасно, и тихо прошипел с американским акцентом. «Извини, не могу говорить. Он с меня не слезет. Усек!» После чего запихнул рацию под кровать и выбежал из комнаты, оставив телевизор включенным. Пусть детектив Рейнальдо Кертис управляется без него.